Григорий. Милостивая государыня-матушка Наталья Ивановна, имею счастье поздравить вас со внуком Григорием и поручить его вашему благорасположению. Наталья Николаевна родила его благополучно, но мучилась долей обыкновенного и теперь не совсем в хорошем положении, хотя, слава Богу, опасности нет никакой. Она родила в мое отсутствие. Я принужден был по своим делам съездить в Псковскую деревню и возвратился на другой день ее родов. Приезд мой ее встревожил, и вчера она пострадала, сегодня ей легче. Она поручила мне испросить вашего благословения ей и новорожденному. Спешил заручиться молитвами тещи, счастливый отец, после рождения 14 мая 1835 года второго сына, крестным отцом которого стал Василий Андреевич Жуковский. Наталья Николаевна хотела дать сыну имя Николай, но Александр Сергеевич пожелал почтить память одного из своих предков, казненных в смутное время, и назвать ребенка Гавриилом или Григорием. Мать выбрала второе, и Григорий Александрович в дальнейшем действительно бодрствовал, охраняя, сколько мог, незамутненной память своего великого отца. Уже при жизни Григория Александровича Пушкина издатели поэта действовали слишком бесцеремонно, спеша представить на суд читателей новые страницы эпистолярного наследия, когда еще жили и здравствовали многие упоминаемые лица. Так, в начале 1858 года 22-летний Григорий Пушкин обратился с жалобой к Норову А.С., министру народного просвещения, возглавлявшему цензурное ведомство. Поводом для недовольства послужило обнародование в первом номере библиографических записок за 1858 год ранее не публиковавшихся писем Александра Сергеевича Пушкина к брату Льву Сергеевичу. От имени всех наследников поэта Григорий Александрович добивался, чтобы цензура, как здесь, так и в других городах России, не одобряла к печати записок, писем и других литературных и семейных бумаг отца моего без ведома и согласия нашего семейства. Министр сделал надлежащее замечание издателю журнала и московскому цензору за публикацию писем Александра Сергеевича, в коих многое не должно было являться в печать, как оскорбляющее чувство приличия и самое чувство уважения к памяти великого поэта, и за оказавшиеся там же неуместные шутки и отзывы об отце и родственниках Пушкина, неблагопристойности и многие другие неуместности. Такое благоговейное отношение Григория к памяти отца внушено было ему Натальей Николаевной. Сам он не мог помнить Пушкина, который погиб, когда сын ушел только второй год. Гриша, как и его старший брат, закончил пажеский корпус, привилегированное закрытое военное учебное заведение. В корпусе все находят, что Гриша очень красивый мальчик, гораздо красивее своего брата, и по этой причине он записан в дворцовую стражу, честь которой Саша никогда не мог достигнуть, потому что он числится в некрасивых. Когда Гриша появился в корпусе, все товарищи пришли сказать Саше, что брат на тебя ужасно похож, но сравнения нет лучше тебя. Примечание. Из письма Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской второму мужу. Конец примечания. После окончания пажеского корпуса 18-летний корнет Григорий Пушкин был зачислен на службу в лейб-гвардии конный полк под командованием его отчима Петра Петровича Ланского. Некоторое время оба брата Пушкиных служили вместе в этом полку. Далее их жизненные устремления разошлись. Александр избрал карьеру военного, Григорий же после 13 лет службы вышел в отставку и для гражданского поприща был переименован в «надворные советники», соответственно, среднему седьмому классу чинов табели о рангах. Григорий Александрович, будучи беден, но горд, предпочел не тягаться со знатью в Петербурге. Участь небогатого офицера в столице его не прельщала, тем более, что бедность горько отозвалась в устройстве личной жизни. Известная петербургская красавица отвергла его сватовство. Мосты были сожжены. Сын Пушкина переехал в столь любимое отцом Михайловское, которое он считал родным домом, и жил там почти безвыездно. Приехала с ним туда любовница-француженка, скромная, небогатая девушка. Она посвятила своему возлюбленному всю жизнь, прожив с Григорием Александровичем в гражданском браке около 20 лет и родив ему 3 дочерей, которые впоследствии были замужем за аристократами. Наталья Николаевна при жизни очень переживала за судьбу второго сына. До самой смерти ее смущала эта давно продолжительная связь с француженкой. В конце концов, Григорий Александрович Пушкин и его подруга разошлись по-хорошему, так как она была неизлечимо больна. И Григорий Александрович горестно оплакивал ее. В 1883 году 48-летний Григорий Александрович Пушкин женился на Варваре Алексеевне Мельниковой, с которой познакомился на балу в Петербурге в начале 80-х годов. Их венчание происходило в Вильно, в городе, где до сих пор сохранилась православная Пятницкая церковь. В ней в 1705 году Петр I крестил прадеда Пушкина Абрама Ганнибала. Вскоре после свадьбы молодожены уехали в Михайловское и жили там до 1899 года. Законных детей у Григория Александровича не было. Несмотря на это, Варвара Алексеевна часто повторяла: «Я счастливейшая из женщин России. Мне выпала редкостная судьба быть невесткой Пушкина». Она была искренней помощницей своего мужа, который продолжал бодрствовать, сохраняя в первозданном по возможности виде Михайловское, так много связанное с именем Пушкина. В числе забот Григория Александровича было держать в порядке могильный холм Святогорского монастыря. Небольшая площадка у стены Успенского собора, на которой покоились останки поэта и его родителей, постоянно оползала. Каждый год приходилось укреплять землю, чтобы предотвратить полное разрушение фамильного кладбища. Старый ганнибаловский дом в Михайловском стал совсем ветхим. Григорию Александровичу пришлось продать его на своз, а на старом фундаменте построить новый, отличавшийся от прежнего, пушкинского. Стараниями последнего владельца Михайловского в первозданном своем виде сохранился так называемый «домик няни» Арины Родионовны. В канун столетия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в обществе выработалось мнение, что так называемый «счастливый домик поэта» в Михайловском, его малый сад и берег сонных вод, и сей укромный огород, необходимо сохранить для будущих поколений, сделать его заповедным. Трудно сказать, что мог пережить сын поэта, решаясь расстаться с дорогим сердцу фамильным домом. навсегда покидая Михайловское, он много плакал и убивался, а как пришло время садиться в карету, встал на колени, перекрестился, поклонился до земли дедовской усадьбе, рощам и саду и сказал: «Прощайте, милые мои, навсегда». Михайловский сад был предметом особой гордости Григория Александровича. Он был большой садовод, завел в усадьбе превосходные парники, оранжереи, насадил фруктовый сад из самых дорогих и редких пород. Сад содержался в образцовом порядке, впрочем, так же, как и псарня, которая славилась на всю округу. Зачем псарня? Затем, что Григорий Александрович был яростным охотником. Охоту он любил и знал ее в совершенстве. Все, что не делал этот человек, делал серьезно, а потому хорошо. И все надо было оставить, подчинившись настоятельным просьбам писателей, ученых, общественных деятелей, множества почитателей Пушкина о продаже Михайловской усадьбы в казну. В Михайловском решено было устроить богадельню для престарелых литераторов, а в Святых Горах – библиотеку-читальню. За детьми Александра Сергеевича Пушкина оставалось право решительного голоса, что и подтвердил предводитель дворянца Опочекского уезда в своем письме Григорию Александровичу Пушкину. «Мною получен утвержденный устав богадельни и читальни в Святых Горах в память Александра Сергеевича Пушкина, по которому вы, супруга ваша Варвара Алексеевна, Александр Александрович Пушкин, графиня Наталья Александровна Меренберг и Мария Александровна Гартунг считаются почетными членами попечительства с правом решающего голоса по всем вопросам, могущим возникнуть как по содержанию богадельни и читальни, так и другим, касающимся памяти Александра Сергеевича Пушкина, на что необходимо ваше согласие». В дни праздника Григорий Александрович Пушкин пожертвовал 1000 рублей на богадельню имени отца, дал денег на обед бедным. Вскоре после пушкинского юбилея он уехал с женой в ее имение Маркучай под Вильно, где провел последние 6 лет своей жизни. По многим отзывам современников, Варвара Алексеевна и Григорий Александрович были люди честные и добрые. Всех кормили, поили и всем помогали. Единственного сына Пушкиной В.А. от первого брака они послали учиться за свой счет в военно-медицинское училище. «Вылитым отцом» называли Григория Александровича Пушкина одни. Младший сын поэта не только внешностью, но и характером был очень похож на отца. Те же живость, подвижность, здоровая нервность, быстрая восприимчивость и отзывчивость, жизнерадостность, пожалуй, такая же страстность. Другие без труда находили в Григории Александровиче черты личности его матери. Человек мягкий, очень спокойный, характером в Гончаровых. В молодости был красавцем и лицом, как и характером, напоминая свою мать, и после петербургского надлома жил он скромно, незаметно, не на виду, нисколько не заботясь о карьере, памятью отца своего дорожил, но никогда не афишировал этого. Такая, так сказать, тихая жизнь давала пищу для многих сплетен и небылиц, распространявшихся через газеты. Младшего сына Пушкина считали нелюдимым и равнодушным к памяти отца. Достаточно беглого взгляда на фотографии Григория Александровича, особенно в старости, чтобы по его благородному лицу и всему облику ощутить, что он был изысканным, так сказать, джентльменом и утонченным европейцем. Мать Григория Александровича Наталья Николаевна точно так же разным людям виделась по-разному. Очевидно, сын мог про себя сказать то же, что и мать. немногие избранные имеют ключ от моего сердца. Те, которые, так сказать, имели ключ, утверждали. Он искренне любил природу и всегда любовался ею. Как настоящий художник в душе, он умел находить красоту во всех проявлениях ее, чувствовать и оценивать ее. Джентльмен, так сказать, карьеры не делал, но чины ему присваивались по выслуге лет. В 1867 году коллежского советника, в 1896 году статского советника. Чиновником Григорий Александрович никогда не был, ни по духу, ни по занятиям. Почти всю вторую половину своей жизни он исполнял общественные обязанности, такие как почетный мировой судья по Опочетскому уезду, присяжный заседатель Петербургского окружного суда. В Вильно последние годы своей жизни сын поэта был членом судебной палаты. 5 июля 1905 года, в возрасте 70 лет, Григорий Александрович Пушкин скончался. Он похоронен на семейном кладбище Мельниковых, около часовни, на территории имения Пушкина В.А. Мельниковой, Маркучай, в предместье Вильно. Жена пережила Григория Александровича на целых 30 лет. До конца своих дней она была верна памяти дорогих сердцу Пушкиных, которые сделали ее причастной к истории Отечества. Дом в Маркучай не может отдаваться в наймы или в аренду, а всегда должен быть в таком состоянии, в каком находится теперь при моей жизни, дабы в имении Маркучай сохранялась и была в попечении память отца, светлой памяти моего мужа, великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, и дабы равно центр имения Маркучай, как и находящийся в нем жилой дом, в доказательство его памяти, всегда служил культурно-просветительским целям. Такова была последняя воля Варвары Алексеевны Пушкиной.